С того места, где я стоял, казалось, будто мягко колыхавшиеся знамена из перьев, в море которых тонуло подножие Великой Пирамиды, устремлялись к ее вершине, словно стрела. Наконечник этой стрелы указывал на вознесшиеся над народом далекие фигурки нашего новоиспеченного чтимого глашатая и пожилого жреца, который только что возложил на его чело инкрустированный драгоценными камнями красный кожаный венец. После этого жрец, наконец, умолк и заговорил Мотокусома. «О, великий и уважаемый жрец! Твои слова, которые мог бы произнести сам могущественный Уицелопочли, станут для меня поводом к серьезным размышлениям. Хочу надеяться, что я смогу достойно последовать полученным от тебя мудрым советам. Благодарю тебя за пыл, вложенный в твою речь, и заверяю, что ценю твою заботу о благе Мешика. Если мне суждено стать таким человеком, каким мой народ желал меня видеть, я должен навеки запомнить твои мудрые слова, предупреждения и наставления». Поскольку по окончании речи Мотокусомы жрецам надлежало потрясти сами небеса, они подняли свои раковины, трубы, а музыканты взяли барабанные палочки и поднесли их к губам флейт. «Я горжусь тем, что возвращаю на трон Мешика достойное имя моего почитаемого деда», — заявил виновник торжества. «Для меня высокая честь именоваться Мотокусомой-младшим, и дабы воздать надлежащую честь народу, который мне предстоит возглавить, народу ныне еще более великому, чем во времена моего деда, я возглашаю, что глава его отныне будет именоваться не просто Юйтлатуани Мешико, но получит более подобающий титул». Тут он повернулся лицом к битком набитой площади, воздел посох из золота и красного дерева и объявил: «Отныне мой народ вами будет управлять, защищать вас и вести к еще большим высотам. Мотокусома Шокой Цин Юйтлатуани Кем Анауакка». Даже если бы продолжавшиеся полдня речи жрецов погрузили всю площадь в дрему, мы мигом бы пробудились от грома, который грянул в следующую секунду. Трубы, флейты, два десятка разрывающих сердце барабанов и издали громоподобный звук, от которого содрогнулся весь остров. Но даже если музыканты спали, а их инструменты сломались, то мы все как один разом встрепенулись бы от одних лишь заключительных слов Мотокусомы. Я и другие воители-орлы украдкой переглянулись, и от меня они укрыли, что то же самое, причем с весьма сердитым и угрюмым видом, сделали многочисленные иностранные правители и их сановники. Думаю, даже некоторые простолюдины были потрясены услышанным. Вряд ли заносчивость снова владыки хоть кому-то пришлась по нраву. За всю историю нашего народа его правители всегда довольствовались титулом Юйтлатуани Мешико. Но Мотокусоме, расширившему свои владения до самых дальних пределов, это уже показалось мало. Он провозгласил себя чтимым глашатаем всего мира. Когда я ближе к ночи, еле волоча ноги, притащился домой, снова, как в прошлый раз, не чая снять свое оперение и погрузиться в очищающее облако пара, моя дочурка, вместо того, чтобы броситься к отцу на шею и повиснуть на нем, как это бывало обычно, лишь помахала ручкой. Она была очень занята. Сидя на полу голышом и в весьма неудобной позе, Кокотон держала перед собой тет-сатль и изгибала, стараясь рассмотреть свою голую спину. Это занятие увлекло девочку настолько, что она почти не обратила внимания на мой приход. Я нашел в соседней комнате Бью и спросил ее, что делает Кокотон. Девочка в том возрасте, когда задают вопросы. «О зеркалах? О своем теле?» — ответила Бью и неодобрительно добавила. «Смешинка, заменявшая Тене, давала на некоторые из этих вопросов совершенно нелепые ответы. Только представь, что Кокотон спросил ее как-то раз, почему у нее нет такой же маленькой болтающейся спереди штучки, как у мальчика, который живет по соседству ее любимого товарища по играм. И знаешь, что сказала ей смешинка? Что если Кокотон будет хорошей девочкой в этом мире, то в следующей своей жизни она в награду возродится мальчиком». Я был настолько вымотан и сердит, что лишь буркнул: «Для меня всегда было загадкой, почему многие женщины воображают, будто стать мужчиной — это такая уж награда». «Вот-вот именно так я и сказала девочке. Самодовольно заявила Бью. Я дала ей понять, что женщины вообще лучше мужчин, да и тела их более совершенны, поэтому-то у них и нет всяких болтающихся штуковин.